На обширном дворе, обходившем вокруг всего дома, были построены два амбара, конюшни, коровники, ледник и баня. Средину двора занимал небольшой ягодный сад, сбоку которого находился колодец. За конюшнями и ледником с левой стороны до угла улицы простирался узкий клиннообразный огород. Отец наш, впрочем, мало занимался хозяйством, и все домашние заботы и обязанности лежали на его матери, а нашей крестной. Нашим же воспитанием занималась мать. Отец, приезжая домой с ярмарок, всегда почти на короткое время дома ничего не делал. Крестная у нас была, что называется, краеугольный камень в доме. До ее смерти в доме у нас не терпелось никакой нужды. Никто ни о чем не заботился, и как она справлялась и вела хозяйство, никто знать не хотел. Не знали мы вовсе и того, много ли, мало ли она брала от отца денег на расходы по хозяйству. Пока она была жива, дом наш можно было назвать помещански полную чашей. Была у отца всегда добрая лошадка для его торговли с полной летней и зимней упряжью. Были даже немецкие, то есть легковые, лакированные с полостью сани, которые, впрочем, употреблялись не более 2 или 3 раз в год, в Рождество и Масленицу. Было по летам по 2 и по 3 коровы, из которых одну осенью постоянно закалывали и мясо ее солили для зимнего мясоеда. Было также 1,5 дюжины кур, а огород всегда хорошо обработан, и из него на зиму запасалось довольное количество овощей и солений. Старушка крестная была очень трудолюбива, набожна и постница, то есть совсем не ела мясного. Она по смерти своего мужа, нашего дедушки, оставшись еще очень молодой, не хотела в другой раз выходить замуж, а посвятила себя богомолью и воспитанию детей. Кроме моего отца, у нее была еще дочь, которая была выдана замуж и умерла. Она ходила на богомолье к соловецким чудотворцам в Новгород, в Москву, в Киев, в Воронеж, в Почаев и другие святые места. А дома, когда была возможность, никогда не пропускала службы Божьей. Трудолюбива же была настолько, что до самой смерти никогда не сидела без дела. А если у нее не было работы по хозяйству, а по хозяйству она все делала, и печку, и баню топила, и за коровами ухаживала, и огород исправляла, и только редко, когда прихватывала поденщицу, постирать да полы помыть. Вязала рукавицы. Кроме того, она держала нахлебников, именно поверенных при питейных откупах. Мать наша была из купеческого звания, грамотная, не глупая, но очень смирная женщина, почти никогда не входившая ни в какие домашние дела. С крестной, то есть со своей свекровью, она жила очень мирно, и я не помню, чтобы между ними происходила когда-нибудь какая-нибудь маленькая ссора, кроме тех случаев, когда дело касалось меня, как, например, мать за шалости захочет меня побить, а я бегу к крестной встрепущую и прячусь за ее подолом. Меня, как единственного наследника, опору и надежду семейства, любили и баловали более чем сестер, которых у меня было 2, одна старше меня, а другая младше. Особенно крестная, как говорится, души во мне не чаяла. Пойдет ли, бывало, зачем-нибудь на рынок, непременно принесет мне какой-нибудь гостинец. Или, если печет пекиво, как у нас называлось вообще все, что делалось из пшеничной муки, то всегда испечет для меня или масляный колобок, или лепешку и пихнет мне в руку тихонечко от сестер.